Глава 18. Вообще, встречу с Громовым я искал с четкими задачами. И было их, если отбросить всю шелуху, всего две. Первое – понять, что он за человек, и прочитать его эмоции. Второе – удостовериться в том, что это он стоит за всеми недавними событиями, и устранить его. Для этого у меня с собой был лазерный пистолет, УК, ураган и, наконец, меч древних. Возможно, было глупо планировать бой прямо в сердце вражеского дома, но других вариантов не было. До гильдейских и стоящих за ними союзников с дворянами я дотянуться не мог, огнем и сталью подминать под себя другие княжества не хотел. Все должна была решить эта беседа. Но сейчас я смотрел на стоящего перед нами воина и усиленно соображал, что делать дальше. В общем, мои ожидания никак не состыковывались с реальностью, которая оказалась слишком уж ошеломительной. Гонди Точный, координатор гильдии, пришедший на смену Бандо. Подлый слизняк, активировавший накопитель и инициировавший волну. Жирный Боров, которого и след простыл, как бы мы с Оутом его ни искали. Вот только в чем выгода Алексиса? Может, Гонди работает на него, и он просто сливает одного из своих подчиненных? Приносит в жертву слона, как в только что сыгранной партии? «Алексис», — я посмотрел на Громова. «От вашего ответа на мой вопрос зависит наш дальнейший диалог». «По-моему», — Громов небрежным движением взял со столика белоснежную чашку с чаем. «Мы этим сейчас и занимаемся». «Хорошо. И когда только он успел налить себе чай? Скажите, вы сами знаете Гонди Точного?» «Знаю», — согласился Громов, — «но не лично». Судя по эмоциям, маг не врал. «Что ж, посмотрим, как он отреагирует на прямой вопрос в лоб. Он работает на вас?» «Раньше я был уверен в этом», — задумчиво протянул Громов. «Но после известных тебе событий на заставе мы оказались по разную сторону баррикад». «Волна?» — уточнил я. «Попытка похищения Алексии. А вот сейчас Громову удалось меня удивить. Не только вы с Оутом провели расследование действий гильдии. Когда я узнал, сколько одаренных вывозится из княжеств у меня под носом, я был зол, очень зол. Скажем так, совет гильдии серьезно сократился, и его остатки вышли из-под контроля. Судя по эмоциям, Громов был предельно честен». «То есть это не вы стоите за похищениями детей?» «Ты, Михаил», пальцы, сжимающие фарфоровую чашку, побелели, а от Громова отчетливо повеяло озоном тщательно сдерживаемой ярости. «Иногда думай, что и кому говоришь. Но вы же не отрицаете, что стремитесь подмять все княжества под себя?» «Это другое», — покачал головой Алексис. «Да кто бы сомневался, не удержался я». «Еще раз», — Громов нахмурился, и от него повеяло недовольством и раздражением. «Одно дело играть в великую игру, другое — торговать маленькими мальчиками и девочками. И предупреждая твой вопрос, неважно, вольники они или дворяне». «Что-то как-то», — я покрутил рукой, — «неубедительно. То есть послать своего сына отражать волну, чтобы под шумок захватить горное княжество, это можно, а вот...» «Все потому, что ты форточник», — перебил меня Громов. «Что, простите?» «Ты форточник», — Громов кивнул сам себе. «Да, возможно, в тебе течет кровь древних, но ты не жил на этих землях сотни лет». «И», — не понял я, — «это не мешает мне идти дорогой чести». «Жутко пафосно», — поморщился Громов. «Не веришь мне?» — спроси у своих ближников про родовые войны. «Хоть Оута, хоть Макса. К слову, они яркие представители проигрыша в великой игре». «Что за великая игра?» — не выдержав, спросил я. «Борьба кланов за влияние», — пожал плечами Громов. «Думаешь, я один такой коварный, подсидел князя в горном, укрепил свои позиции в соседних княжествах и сейчас сел на княжество вместо Ивана? Учитывая, что сейчас передо мной сидите именно вы, то да?» «Для начала», — усмехнулся Громов, — «это ты сидишь сейчас передо мной. Что до остальных? Думаешь, Прокудин и Горские просто так присоединились к твоему священному походу? А Пылаевы? «Думаешь, северяне настолько хороши, чтобы уничтожить целый род?» Чем дольше говорил Громов, тем неприятнее было его слушать. «Я, конечно, понимал, что дворяне не безобидные щеночки и что у каждой семьи есть свои интересы, но слишком уж сильно услышанное походило на мой собственный мир, где каждый тянул одеяло на себя вместо того, чтобы вместе идти к благополучию, а не жить припеваючи за чужой счет». «У всех родов есть интересы, у всех», — продублировал мою мысль Громов. «Ну а то, что сейчас ты общаешься со мной, говорит только об одном. Я умнее или сильнее? Или хитрее?» — не удержался я. «Возможно», — не стал спорить Алексис. «Но я тебе так скажу. Из всех дворянских родов только толстые плевать хотели на княжеский престол и внутреннюю политику, и то только потому, что их интересы лежат на севере», — закончил я. «Именно», — кивнул Громов, — «и это нормально, так и должно быть». Сомнительное утверждение. «Знаешь», — Алексис покачал головой, — «если бы было по-другому, те же западники и восточники нас бы уже сожрали. Наши предки были чужаками в этом мире, можно сказать, захватчиками, и любой дворянин по своей сути хищник». Громов задумчиво посмотрел в огонь, не обращая внимания на терпеливо стоящего на пороге воина. «И как только ты услышишь из уст дворянина предложение о мире или разоружении, знай, через несколько лет намечается новая схватка за территории, рынок или зоны влияния, а ему нужна лишь отсрочка. То есть в убийстве матери своего ребенка вы не видите ничего плохого», — уточнил я. «А детей с легкостью меняете на территории». «Каждый Громов должен быть готов умереть за интересы рода», — буднично отозвался Алексис. «Что до Миневры, та еще стерва была. Что ты знаешь про события того дня?» «То же, что и Бруно», — настороженно ответил я, внимательно следя за Громовым. «Вдруг решит избавиться от неудобного свидетеля. Вы привезли его в летнюю резиденцию, морили голодом, представили охрану. А потом случился тот разговор. Бруно — первый мальчик, родившийся во младшей ветви, и может претендовать на место главы клана, да?» Громов неопределенно хмыкнул, а его эмоции налились свинцовой тяжестью и чувством вины. «Ссора, переросшая в скандал. Гроза, убийство и побег Бруно. Про то, что его преследовали наемники, егеря и менталисты, я упоминать не стал. Так же, как и про встречу с Лешим и ритуал с умирающим медоедом». «Все верно». Громов наконец-то разомкнул уста. «Вот только... ты знаешь, что хотела Миневра? Чтобы ее сын стал главой клана?» «Да власти она хотела», — поморщился Громов. «Править за его спиной, стать первой женщиной-главой. Ей не нужен был сильный сын, поэтому она хотела прервать процесс инициации». «Инициации? Тебе ли не знать?» – нахмурился Алексис. «Трансформация ауры одержимости в одну из вариаций ауры лидерства. Мы вели его на всех этапах становления, и если бы не эта дрянь...» «Вы про свою жену?» «Про нее», – Громов поставил чашку на стол и с ненавистью покачал головой. «Поставила свои амбиции выше интересов семьи, да еще и прикрываясь любимым сыночкой. То есть голод... Необходимо было найти едва видимую грань между полным истощением и яркими эмоциями», — неохотно ответил Громов. «Истощение для того, чтобы сдерживать одержимость», — догадался я. «Ну да», — как само собой разумеющийся, — кивнул Громов. «Еще два дня, и на особняк бы напали. Ну а Бруно стал бы уникальным воином, получив ауру защитника. Но Миневра... Вы правда ее убили?» «Правда», — глухо ответил Алексис. «И этот грех будет лежать на моей душе до самой смерти. Это был несчастный случай, но не в моих правилах бегать от ответственности». А Бруно, оказавшись между истощением и страхом смерти, инициировался в сталкера. «Верно», — кивнул Громов, снова берясь за кружку. «Пришлось срочно выбирать ему тотем, чтобы усилить эту уникальную, но совершенно бесполезную для рода ауру». «Порядок бьет класс», — понимающе протянул я. «Именно», — Громов посмотрел на меня с едва заметным уважением. Каким бы сильным воином ни был Бруно, против дружины под твоим командованием ему не устоять. Да, он сможет выжить и уйти, но не победит. Но Громов все рассказывал складно, но что-то у меня в голове не сходилось. Почему аура защитника, а не лидерство? Тут все просто, Алексис улыбнулся, потому что... Ауру лидерства вы хотели забрать у меня, догадался я. Ну, конечно, все сходится. Громов несколько секунд смотрел на меня, после чего расхохотался. Смеялся он так искренне, так заразительно, что в какой-то момент я почувствовал себя идиотом. Даже Хайнер, который все так и стоял в дверях, расплылся в блаженной улыбке. А вот мне было не до смеха. «Вот умора!» Громов наконец-то отсмеялся и хлопнул себя по коленям. «Михаил, глаза разуй!» «В каком смысле?» Алексис хитро прищурился и... На меня обрушился целый водопад чужой властной силы. Захотелось вскочить с кресла и склониться перед сидящим в кресле магом. Сбоку послышался гулкий удар. Это Хайнер упал на колени. «Впечатляет», — ровно ответил я, чудом удерживаясь от повторения участи воина. «Какая-то магическая вариация ауры лидерства? Я так понимаю, третий ранг?» «Верно», — Громов прикрыл глаза, и давление мгновенно исчезло. «А ты силен». Мне очень хотелось расспросить Громова про его ауру и чем она отличается от воинской. Но упавший на колени Хайнер напомнил мне об одном важном деле. «Ладно», — я откинулся в кресле и внимательно посмотрел на Громова. «Положим, то, что вы сейчас рассказали, правда. Но что в таком случае вам нужно?» «Да то же, что и всем», — тут же откликнулся Громов. «Мир, и желательно весь». «Претендуете на трон?» «О нет», — Громов покачал головой. «Я не верю в эти детские сказочки. Даже если император и был, но потом куда-то делся, это не значит, что нужно терпеливо ждать его возвращения. Свою империю я построю сам». «А если, скажем, император вернется?» «Посмотрим», — пожал плечами Громов. «Вопрос не в том, кто император, а в том, кто сильнее. Да и потом...» «Меня не интересуют другие миры. Я хочу навести порядок в этом. Избавиться от западных ублюдков и замириться с южанами, с которыми нам нечего делить. А восточники?» «Если бы не их заигрывание с бездной», — Громов неодобрительно покачал головой, «то и связываться бы не стал. К тому же Великая река — естественная граница между нашими территориями. Но сейчас...» «Очень хочу выпнуть их обратно на архипелаги, но видно будет». Громов немного помолчал и добавил. «Восточники — отличные мореходы, но отвратительные землепашцы. Да и не связались бы они с бездной самостоятельно. Доказательств у меня нет, но я считаю, что за появлением бездны стоят западники. Их маги ведут себя слишком подозрительно. Впрочем, это не твои заботы». «Ну да», — покивал я, — переваривая полученную информацию. Громов в моих глазах так и оставался прожженным интриганом и эгоистом, но его позиция внушала уважение. Он не скрывал своих амбиций и свято верил, что человек по сути своей жаден и что каждый дворянин мечтает стать князем или даже императором. «Выбирая между ним и западниками, я однозначно выберу его, да и как правитель он был явно неплох». Ведь не зря же именно он сейчас в Рио князя, а не Дубровские или Прокудины-Горские. Что же до его отношения к князьям, даже не знаю. Наверное, существование таких вот Громовых и помогает князьям оставаться в тонусе и искусно лавировать между дворянскими группировками. Да и что лучше? Старый обрюзгший князь, который давным-давно выпустил бразды правления из своих рук. Или целеустремленный дворянин, настроенный на развитие земель. Блаженное ничего не делание против постоянного развития. Раздобревший хряк против голодного волка. К тому же, по отчетам Оута, жизнь простых людей после воцарения Ярополка в горном княжестве улучшилась. Громов, несмотря на все свои недостатки, отлично понимал значение вольников в жизни государства. Ведь чем богаче крестьянин, тем богаче наделы княжества. Сытые и довольные подданные – основа долгого и успешного царствования. Ну а то, что он хочет прибрать всю власть к своим рукам, это неприятно, но понятно. У каждого в жизни свои интересы. Кому-то за счастье жить на земле и сеять пшеницу, кто-то с любовью разводит пчел. Кто-то не видит себя никем, кроме воина, а кто-то играет в шахматы и мыслит категориями княжеств и провинций. Громов любит власть, и из него действительно выйдет отличный князь. Неудивительно, что Ирго так щедро раздавал мне авансы и предлагал стать противовесом Алексиса. У Громова есть цель, и я, в общем-то, его понимаю. Вопрос один. Насколько наши цели противоречат друг другу? Вот, приняв решение, я протянул карту с заштрихованными провинциями. Я же, с вашего позволения, задам парочку вопросов Хайнеру. Любопытно, Громов с интересом посмотрел сначала на карту, потом на меня. И неожиданно. Я молча пожал плечами и вопросительно посмотрел на воина. «Хайнер», — властно приказал Громов, — «ответь на любые вопросы Михаила». «Будет исполнено», — посидевший воин ударил себя кулаком в грудь и вперил в меня свой бесцветный взгляд. «С какой целью ты попал в острог?» «Похищение Михаила Иванова, капсула 215». «Кто тебя послал?» «Мой бывший хозяин Гонди Точный». «Как они связаны с Алексисом Громовым?» «Не знаю, но они похожи». «В каком плане?» «Одинаковые кольца». «Кольца?» – удивился я. «Кольца», – подтвердил воин. «Он про рубин». Громов, не отрываясь от карты и сделанных прямо на ней заметок, продемонстрировал мне свой перстень с огромным рубином. «Артефакт для связи с Советом Гильдии». «Хм, и почему я не удивлен, что Громов все-таки с ними связан?» Хотя он ведь чуть раньше явно признался, что так или иначе их контролировал. Ладно, с этим разберемся позже. К тому же нам так и так играть вторую партию. Ну а пока продолжим с Хайнером. Где сейчас Гонди Точный? Не знаю, но, скорее всего, у себя в поместье. Где его поместье? На юге. Как ты добирался из поместья в острог? Порталы, карета, пешком. Как ты выжил? Почувствовал приближающуюся угрозу и прыгнул. «Про белесую сущность его не спрашивай», — предупредил меня Громов, на миг оторвавшись от карты. «Может, клинануть». «Хайнер, почему ты служил Гонди? Вопрос был никак не связан со мной, но я просто не мог понять, как можно выполнять все эти вещи, типа похищения детей». «Долг», — бесцветным голосом ответил воин. «Выкупил меня из бойцовских ям. Нас должны были отдать Ковину Писиголовых». Стоп, карта оказалась позабыта, а от Громова так и повеяло охотничьим азартом и страхом. «Ковин? Где, на юге?» «Ковин, на юге». «Вот откуда эти твари устраивают прорывы», — задумчиво протянул Громов. «Да уж, никогда не знаешь, где найдешь. Пожалуй, на этом мы закончим. Нужно вытащить из него все, что он знает о Ковине». «Еще пару вопросов», — попросил я. «Хайнер, ты можешь привести меня к Гонди?» «Нет». «Почему?» «Он меня убьет». «Сказать место сможешь?» «Да». Я смотрел на опустошенного воина, и в глубине души мне было его жаль. «Алексис, Аден Пылаев умеет проводить отличный ритуал, который очищает от... сами знаете чего». «Пообщаюсь с ним», — кивнул Громов и кивнул на Хайнера. «Он тебе еще нужен?» «Нет», — я покачал головой и обратился к Хайнеру. «Счастье тебе, Хайнер. Жаль, что так вышло. Мы постараемся тебе помочь». Воин посмотрел на меня своим бесцветным взглядом и ничего не ответил. «Он хотел тебя убить», — покачал головой Громов. «А ты его жалеешь?» «Сочувствую», — поправил я. «Вы не представляете, каково это — тонуть в этом белесом тумане, с каждым мигом теряя часть себя». Я контактировал с этой гадостью несколько минут, и они показались мне вечностью. Он — 3 часа. Я покачал головой, скользнув взглядом по седым волосам Хайнера. Если он сохранил свое «я», то... он непростой воин, я бы к нему присмотрелся. «Хорошо», — серьезно кивнул Громов и бросил в сторону. «Уведи его». По полу пробежал сквозняк, и воин, бросив в мою сторону прощальный взгляд, по-военному развернулся и вышел из кабинета. «У вас в слугах невидимка-сквозняк?» Пошутил я, гадая, почудилось мне во взгляде Хайнера что-то похожее на благодарность или нет. «Воздушный элементаль», — покачал головой Алексис и протянул мне карту. «Что они тебе предложили?» «Доспехи, золото и накопители». «Хм», — протянул Громов, снимая с пальца кольцо с рубином. «Знаешь, эта штука помогает выходить на связь с любым другим обладателем похожего артефакта. Цена активации — пара капель крови». «Кровь», — поморщился я. «Именно», — кивнул Громов, — «кровь. Раз воспользовавшись кольцом, его обладателя всегда можно найти по крови. Но это полбеды. Самое страшное, к нему очень быстро привыкаешь. И не замечаешь, как оно становится твоим хозяином». Он с сожалением посмотрел на кроваво-красный рубин и решительно протянул его мне. «Дарю». «Ну, спасибо». Я взял кольцо и сунул его в карман. «Даже не знаю, кто кому сейчас помог. Громов мне, ведь с ним найти Гонди мне будет в разы легче. Или я Громову, ведь зависимость мага от артефакта не приведет ни к чему хорошему». «Не хочешь им воспользоваться?» Алексис неверяще поднял левую бровь. «Для начала я принялся расставлять фигуры на доске. Предлагаю разыграть еще одну партию.